Глава 64. Крымов приказал Саркисьяну поехать зарядиться горючим всем дивизионам, так как не хватало тары. Саркисьян рассчитывал, что вернется к вечеру, и Крымов решил сдать его в станице. Но сроки, назначенные Саркисьяну на поездку, были нарушены. Он долго провозился, пока армейская заправочная отпустила горючее, необходимое, чтобы добраться до склада. Затем он поехал не той дорогой. Потом оказалось, что до склада не 30 километров, как ему сказали, а 42. Он приехал на склад засветло, но отпуск горючего производился только ночью. Склад был расположен недалеко от шоссейной дороги, и до темноты в воздухе находилась немецкая авиация. Едва в районе склада появлялись машины, немец налетал, кидал мелкие бомбочки и тыркал из пулемета. Кладовщик сосчитал, что за один день немец налетал 11 раз. Начальник склада со своей командой весь день хоронился в блиндажике, и если кто-нибудь выходил наружу, ему кричали: «Ну как там?» «Летает, кружит собака, одиночный, дежурный». Иногда наблюдатель кричал: «Прямо на нас разворачивается гад, пикирует!» Раздавался удар бомбы, и все в блиндаже валились на землю, ругались, а затем кто-нибудь кричал наблюдателям: «Лезь назад, чего там красуешься? Обратно приманиваешь его. Заметит, как даст бронебойно-зажигательным». В этот день складским даже обеда не пришлось варить, чтобы не привлекать немца дымком, и сухой паёк съели сухим. Саркисьяна часовые остановили за километр от склада. «Отсюда пешком, товарищ старший лейтенант, машину днем не велено пускать». Начальник склада с будиками на одежде посоветовал Саркисьяну получше заметить при свете дорогу, а едва стемнеет, гнать машину на заправку. «Только предупредите водителей, чтоб свет и на секунду не зажигали, а то мы по фарам огонь открываем». Начальник посоветовал приезжать к 23 часам, не позже и не раньше. «Он, собака, должно быть, ужинает в это время и не летает», — сказал начальник склада, показав на пыльное голубое небо. «Перед 24:00 понасаживает ракет, как бабы горшков на заборе». По всему было видно, что начальник склада серьезно относился к авиации противника.